Повелитель пластмассы. Первые искушения. После Кырпыра, завод «Красный пролетарий», я устроился на завод «Полиэтилен», это который сейчас «Интеко», наладчиком термопластавтоматов. Лучшее время, зарплата вовремя, раз в году отпуск, без проблем, кредит на покупку телека нового или холодильника, пожалуйста, все прекрасно. Но в самом начале 90-х, еще перед путчем, кажется, появились на нашем заводе искусители в халатах. Наладчики из термопласта, организации, которая представляла интересы завода в Хмельницком. Он главным был отечественным производителем этих станков. Ну, общались мы с ними, а у меня на свою профессию планы были большие. Хотел стать хорошим специалистом, имя себе в этом мире получить, ну и денег заработать побольше. Мне ребята из термопласта и говорят: «Ну, тут ты квалификацию вряд ли повысишь. Все время на одном месте, одно и то же оборудование. То ли дело мы, разные объекты, разные станки, включая импорт. Ну и заработок 8% от контракта, а иногда и 10%. Тогда уже хозрасчет был. Короче, смутили они меня. Я задумался. Решался довольно долго, но все-таки ушел в термопласт. Денег, правда, стало больше. Действительно, я стал разносторонним, можно сказать, универсальным наладчиком. Но это недолго продолжалось. Снова искушение. Буквально на нашем же этаже работал кооператив, который тем же занимался — установкой, запуском, ремонтом оборудования для термопласта. Но работники не больше, чем у нас, квалификации получали 40% или даже 50% от договора на выполнение работ. Я опять задумался. И опять решил рискнуть. Появилось благосостояние, но не это главное. Наблюдая за работой нашего кооператива, я понял очень четко, как устроена эта система. Что такое кооператив начала 90-х? Это такой старичок, у которого есть контакт с руководителем банка. По дружбе у этого старичка появляется пакет документов на предприятие, юридическое лицо, печать и, главное, счет в банке. И что надо делать этому старичку? Да почти ничего. Надо только уметь заполнять договоры и вести какую-нибудь бухгалтерию. В нашем случае старичок и этого не делал. Он тетечке какой-то дал 10% от суммы контрактов, она всеми бумажками и занималась. И все. Так, безо всяких капиталовложений, ну, может, за аренду клал в карман завхозу, старичок получал половину всех денег от суммы заказов. Мне эта история понравилась. Я стал приглядываться, как ведутся дела, как ведется бухгалтерия. Мне все показалось простым и понятным. И снова искушение победило. Однажды мы с приятелем Олегом, который тоже работал в кооперативе, решили все делать сами. Нашли способ получить счет в банке и стали работать. Клиентуру мы знали отлично. Просто звонили на предприятие и предлагали услуги под ключ в 2 раза дешевле, чем в кооперативе. Директорам это было удобно. Обычно работают на наладке и ремонте бригады, где у каждого работника своя узкая специализация. А мы с Олегом были универсалами. Он больше в электронике смыслил, я в наладке станков. И пошли шальные деньги. Очень эффективная структура. У нас же никто, кроме нас, не работал. Все деньги нам доставались. Единственное, приходилось самим вкалывать. Плюс тогда появились свободные деньги, мы еще одно дело наладили. Торговали запчастями для нашего же оборудования. Торговля чем хороша? Там меньше 100% прибыли и быть не может. Клиентская база та же. Красота. Но была одна штука, которая мешала жить. Мы не были директорами. Несмотря на то, что и денег было достаточно, и дела шли хорошо, и заказчики с нами все равно общались не на равных. Честно, это немного задевало, да и бизнесу не давало развиваться, наверное.